«Нет, Гена», — голос Бугрова зазвучал неожиданно мягко, — «глупости не повторяются. Ведь так, Сережа?» Я пожал плечами, ничего не понимал. Они вдруг стали другими, будто Гена боялся чего-то, а Володя успокаивал его, как маленького, положив ему на плечи обе руки. Дакшин тряхнул головой, поднялся, встал у окна. «Продолжайте», — сказал он. «Я слушаю, Володя. Твоя очередь». «О чем мы говорили?» Бугров провел ладонью по лбу. «Да, Серега, ты собираешься рассчитывать голос Вселенной?» «Попробую», — сказал я. «А звездные голоса? Ты так и не слышал их?» «Слышал. 66 Гц». «Теория», — поморщился Володя. «Я хочу услышать на самом деле. Понимаешь, звездные голоса — это результат определенного процесса. Они очень слабы, не услышишь. Но представь, далеко от тебя находится человек, он что-то говорит. Ты не слышишь голоса, но можешь увидеть в бинокль, как движутся его губы. Ты можешь увидеть, что он говорит». До меня доходило медленно, я продолжал думать о грохоте Вселенной и о том, почему у Дакшина такое лицо, беспокойное, растерянное. «Какой оптический эффект может дать голос звезды?» — настойчиво сказал Володя. «Ты думал об этом?» «Нет, мне как-то в голову не приходило. Ну, звуковая волна обладает энергией. Около звезды она мощна, звук там силен. И он может... Его энергии должно хватить, чтобы ионизовать межзвездный газ». «Да это же светлой туманности. Вот что это такое. Увидит звук — безумная мысль, безумная по своей простоте. Я не мог сидеть, забегал по комнате. Володя и Гена смотрели на меня, мысли путались. А если звук слаб? Тихая звездная песня вызовет очень слабое свечение. На фоне ярких звезд мы его не увидим. Но тогда должны появиться линии поглощения. Запрещенные линии, ведь плотность межзвездного газа очень мала. Запрещенные линии!» — крикнул Бугров и полез на книжную полку. Положил на стол том курса общей астрофизики, открыл, прочитал вслух. Таблица 16. Межзвездные линии поглощения в спектрах далеких звезд. Диффузные линии, не идентифицированные. Я переводил взгляд с Бугрова на Дакшина. Чувствовал себя элементарно слепым. Разве я не видел этой таблицы раньше? Разве я не знал, что уже много лет наблюдатели фотографируют межзвездные линии поглощения, которые не удается приписать ни одному известному процессу? И не понимал, что это и есть голос звезд, настойчивый, упорный, громкий и незаметный. Требовался только обычный пересчет. А что если, подумал я, что если и эхо взрыва Вселенной наблюдается десятилетиями? Нужно просмотреть каталог спектров, посчитать, что же я сижу. «Завтра я сочиню приставку к фотоумножителю», — сказал Володя. «Ты, Сережа, составишь калибровочную шкалу. Может, наш Максутов и потянет». Дакшин беспокойно зашевелился. «Не трогай фотоумножитель, прошу тебя. Ведь и так все ясно. Не наше это хозяйство, Володя. Можно кончать эксперимент, писать отчет». «Не будь канцелярской крысой, Гена», — крикнул Бугров. «Это же интересно». Я не понимал, о чем они спорят. Ушел в свою комнату. Эхо взрыва Вселенной становилось все отчетливее, будто я слышал, нет, видел его на фоне далеких галактик. Пошел Володя, тихо, незаметно. Оказалось, уже второй час ночи. Гена спит, и спор закончился в ничью. А о чем спорили, он, Володя, скажет мне потом, когда я и сам многое пойму. «Гена очень несамостоятельный человек», — сказал Володя, усевшись на кончик стола. «И не любит риска в работе, и романтику не любит».